Эта девушка занимала все его мысли, и хотя он не показывал этого, он сильно переживал их разрыв. Не уделять мыслям о ней много внимания было одним из способов справиться с этим, но это не помогало справиться с пустотой, которую он чувствовал внутри. Поэтому то, как эта женщина Каллиста смотрела на него, как она вела себя как превосходная стерва, выводила его из себя. «Ну что ж», — вздохнул Питер, потирая шею. У него внезапно появилось желание. Он хотел немного развеяться. И еще он хотел победить что-то конкретное. Страх перед чем-то конкретным. Почему бы не проверить это и не избавиться от страха, выпустив пар и дав себе волю? Питер посмотрел на нее сверху вниз. «Пора тебя вылечить». Сердце Питера колотилось о грудную клетку. Он собирался сделать то, чего боялся, то, что он загнал глубоко в свой разум. С того дня, как он пришел сюда, и до сих пор, он использовал это только один раз, когда он изнасиловал Гвен, но больше не было причин беспокоиться об этом. Она ушла, и в поле его зрения появилась новая девушка, Фелиция. Но он не собирался отказываться от Гвен. Его пальцы дернулись, но Питер втянул воздух и активировал его. Режим зверя активирован. Глава 99. Создание организации 3. Режим зверя активирован. Питер застыл на своем месте, его глаза потеряли блеск, когда перед ним появилось соответствующее окно. На экране появился текст, слова светились ярким светом. «Введите задачу». Питер подумал о том, чего он хочет, и тут он почувствовал, как что-то завладело его телом, прекратив контроль над его руками. Его зрение изменилось, внезапно став более четким, чем когда-либо прежде. В углу его зрения появился небольшой монитор, на котором была изображена карта этого места, покрытая красными точками, которые быстро перемещались в разные места. Он чувствовал, что его словно подталкивают к чему-то, и что его разум быстрее, чем обычно. Питер все еще мог двигать телом, если хотел, все было под контролем, но в то же время он как будто не контролировал ситуацию. Он двигался, перед ним стояла задача, которую нужно было выполнить. П.А. Читайте дальше на свое усмотрение. Многие читатели не очень хорошо воспримут это, поэтому я решил предупредить. Каллиста пристально уставилась на него своими налитыми кровью глазами. Питеру этот взгляд совсем не понравился. Тогда он схватил ее сломанную ногу и так сильно дернул ее, что она вскрикнула от боли. Затем он наклонился и положил пальцы на ее горло, глядя ей прямо в глаза. «Это твоя вина, что я делаю это», — сказал Питер. Или это был Питер, он не знал, этот навык, это было, мягко говоря, странно. Он чувствовал себя самим собой, но в то же время и не собой. Пока Каллиста продолжала смотреть на него, издавая приглушенный крик, Питер поймал ее ногу, он пытался ее зафиксировать, но, похоже, он слишком сильно надавил на ее кости, и нога все еще не встала на место. Он потянул ее, крепко схватил и медленно задвинул на место, не обращая внимания на мучительные крики. Когда Питер наконец поставил ногу, он снова схватил ее за шею и потянул ее, перемещая на кровать для оптимального расположения. Ему нужно было вылечить эту суку. Питер разорвал ее одежду. Она закричала от боли, но этого было недостаточно. Ее тело было избито, распухло, окровавлено, в синяках и переломах. Но она должна была исцелиться, иначе не будет выхода из этого кошмара, бесконечной петли смерти и разрушения. Или, что более важно, если она не исцелится, как она поможет ему контролировать эту организацию? Ему нужно было, чтобы она делала это за него, и ему просто немного надоело избивать ее. Каллиста, с другой стороны, уже не понимала, что происходит. Ее тело кричало от боли, боль вырывалась из ноги и отдавалась во всем теле. Это было невообразимо. Она уже не чувствовала ничего ниже пояса, а поясница посылала волны боли по всему телу. Она не могла поверить, что жива, ей казалось, что она умирает, и все же она все еще была здесь. Почему она все еще жива? Только для того, чтобы страдать? Разве это не самое худшее, что можно придумать? Она была хорошим человеком, по крайней мере, она считает себя хорошим человеком. Она помогала мутантам здесь, и вот что она получила взамен, это было жестоко. Мир был жесток, всегда был и всегда будет. Она знала это, но она никогда не ожидала, что что-то подобное случится снова. В прошлом мир поступал с ней подобным образом, когда она была красива и богата, как будто кто-то просто ударил ее по лицу, а затем пнул в живот, когда она была высоко, и после этого она упала до такого состояния. Резкая боль пронзила ее правую щеку, тело забилось в конвульсиях, и она издала крик, когда мужчина вывернул ей ногу. «Это плохо», — подумала она, — «это очень плохо». Он что, собирался сломать ей вторую ногу? Он схватил ее за горло и толкнул на кровать, после чего его руки опустились вниз и сорвали с нее одежду, обнажив ее голое тело. Она пыталась сопротивляться, но ее мышцы были недостаточно сильны, чтобы отбиться от мужчины, который был гораздо сильнее ее. Затем еще одна резкая боль возникла в левом боку, и ей показалось, что ребра сломались, и она была вынуждена вскрикнуть от боли. Ее силы, похоже, не работали. Что он делает? Почему он зашел так далеко? Что он хочет от нее? Он просто хочет ее убить? Это была какая-то больная шутка. Она вскрикнула от боли, когда он потянул ее на кровать, а затем прижал к матрасу. «Не двигайся, женщина!» – прорычал он. «С тобой все будет в порядке». В тоне мужчины было что-то безэмоциональное, что-то роботизированное, но в нем было безудержное раздражение и эмоции, как будто пытаясь сдержаться с помощью самоконтроля. Может быть, какая-то сила. Нет, он не был человеком. Это был монстр, чудовище. И все же он был мужчиной. Пока он рвал на ней одежду, она не могла не задаваться вопросом. Он собирался изнасиловать ее, не так ли? Собирался ли он ее изнасиловать? Ей казалось, что она вот-вот умрет. Что происходило с ее телом? Все болело. Все болело. Она повсюду истекала кровью, ее кожа была порвана, сломана и в синяках. Ее лицо было в шрамах, а на ее тело было ни на что смотреть. Не после того, как она страдала от травм прошлого. Она была уродлива. Почему он вообще захотел ее изнасиловать? Она боролась, но один его взгляд заставил ее остановиться. Затем его брюки внезапно исчезли, и из них выскочил член, стоящий перед ней в вертикальном положении. Мужчина не стал ждать и прижал его к ее киске. Он не стал ждать, пока она приготовится, и просто вошел в ее мокрую пизду, глубоко вонзаясь в нее и заставляя ее вздрагивать от боли. Он продолжал входить, медленно и осторожно, набирая скорость по мере того, как входила и выходила из нее. Он не был нежным, и ему было наплевать на нее. На самом деле, она не знала, почему он трахает ее, почему он делает это с ней. Она чувствовала, что это неправильно, как будто это было отвратительно. Она была отвратительна, почему он нашел ее тело достаточно привлекательным, чтобы даже трахнуть ее. Ей хотелось кричать от боли. Она хотела умолять и просить его остановиться. Но все, что она могла делать, это всхлипывать и хныкать, чего она не делала уже давно. Возможно, это было то, что она заслужила. Каллиста почувствовала, как ее тело забилось в конвульсиях, когда он вошел в нее. Боль пронзила ее, когда она теряла сознание. Ей казалось, что она вот-вот умрет, но она все никак не умирала. Как будто она могла исцелиться только для того, чтобы не умереть. Он продолжал входить и выходить из нее, с каждым толчком проникая все глубже, пока, наконец, не издал громкий стон и не взорвался в нее, выпуская струю за струей в ее влажную киску. И что-то произошло, когда он это сделал. Раздался треск, за которым последовал ее громкий крик. Она резко дернулась вверх и вниз, и вдруг почувствовала, что может двигаться. Она тут же встала и посмотрела вниз на свое тело. Какого черта? Она исцелилась. Раны на ее плоти исчезли, и ее тело казалось новым, как будто она только что проснулась после долгого сна. Она закричала от радости и побежала к двери, чтобы убежать. Она разберется с этим человеком позже, но мужчина схватил ее за горло и бросил обратно на кровать, схватив за горло. «Я еще не закончил с тобой, сука», — прорычал он. «Теперь слушай». Он ударил ее по лицу, снова входя в нее. Его член, казалось, становился все больше внутри нее, гораздо больше, чем она могла выдержать. Ее глаза выпучились, а рот широко раскрылся, когда он вошел в нее, и она застонала от удовольствия. Ее никогда так не трахали, никогда в жизни. Это было так хорошо, это было потрясающее ощущение. Он был как машина, и ей это нравилось. «Отныне ты моя сучка, делай, что я говорю, я даже вылечил твою уродливую рожу», — прошептал он ей на ухо. «Ты понимаешь?» Она судорожно кивнула, застонав, когда он долбил ее киску. Было неожиданно, насколько исцелилось ее лицо, действительно ли оно исцелилось, исчезли ли ее уродливые шрамы, неужели она снова стала красивой. Эти мысли должны были быть в ее голове, но они даже не успели всплыть, как волны наслаждения захлестнули ее. Ее трахали жестко и быстро, Ей это нравилось. Мужчина схватил ее за руки и прижал их. Она не могла пошевелиться, и он начал вбиваться в нее все сильнее и сильнее, заставляя ее тело содрогаться, а кости скрипеть и щелкать. Ее раны и шрамы, о которых она забыла, затягивались. Мужчина продолжал трахать ее, нанося сильные удары, пока, наконец, не застонал и не взорвался внутри нее. Он кончил, и она почувствовала, как река спермы заполнила ее тело, заливая ее лона. Это было волнующе, это было освежающе. Она подумала, сможет ли она почувствовать это снова. Это заставило ее почувствовать себя любимой, как будто она была желанной. Он вышел из нее, его член был блестящим от ее соков, и сел обратно на кровать. «Мы закончили», — сказал он ей. «Я залечил все твои раны». Он указал на ее ноги, на место, где раньше была сломана кость. Каллиста подумала, не стоит ли ей снова получить травму, чтобы получить такое лечение. Ее глаза блестели надеждой. «Теперь твоя работа», — сказал он. «Подчиняться мне, когда я скажу, беспрекословно». «Это ясно», — Каллиста с готовностью кивнула и улыбнулась. Она не знала, что аромат зверя повлиял на нее, исказил ее разум, а интимное исцеление снова и снова возвращало ее разум к этому искаженному состоянию, закрепляя его в ее голове. Через несколько часов Каллиста уже не могла вернуться к прежнему облику, и осталась лишь красивая женщина. Голубые глаза и черные волосы, которые выглядели по-новому. Ее кожа сияла здоровьем, была мягкой и гладкой, и выглядела она превосходно. И она собирала всех марлоков для объявления их нового лидера, того, кому она теперь была предана всей душой. После того, как он исцелил ее, он стал ее героем и любовью. Он был чертовски сильным, а она любила сильных. Пока она немного смущенно краснела, находясь в своем маленьком мирке, Питер был занят размышлениями. Он только что использовал режим зверя, чтобы сделать то, что он делал, когда использовал его в первый раз – изнасилование. Да что с ним такое? Он мог бы использовать его для чего-то другого, более серьезного. Ну, по крайней мере, он преодолел тот небольшой страх, который у него был. Даже если технически он сделал это, повторив изнасилование. Но что, блядь, было не так с этой сучкой? Ей нравилось, когда ее трахали, и она, блядь, стала красавицей после того, как он вылечил ее. Дело в том, что режим зверя усиливал его способности, так что его интимное исцеление могло даже исцелить ее старые шрамы, что было безумием. Но Питеру не очень нравилось использовать это, он чувствовал себя отвратительно, когда не мог полностью контролировать свое тело. Вот почему он колебался, когда ему нужно было исцелить девушку, потому что не хотел облажаться с собственным телом. И что это за хрень? Подумал Питер, глядя на уведомление. Задание выполнено. Затрахать кого-то до смерти. Поскольку это ее первый раз, награда умножается на 10. Плюс 10 000 СП. Поскольку это ваш первый раз, награда умножается на 10. 10 тысяч умножается на 10. Плюс 100 000 СП. Задание выполнено. Вагинальный секс. Хардкор. Плюс 400 СП. Задание выполнено. Жестокое обращение. Поскольку это ее первый раз, награда умножается на 10, плюс 5000 СП. Задание выполнено. Изнасилование. Так как это ее первый раз, награда умножается на 10, плюс 10 000 СП. Питер не мог не смотреть на это, совершенно ошарашенный. Затем он посмотрел на общее количество СП. 142 260 100 000 СП. Ничего себе, это безумие. Глава 100. Создание организации 4. На Земле можно было увидеть различные порождения мутантов, шептавшихся друг с другом тихими голосами. У них были разные цвета кожи и формы, некоторые даже не были похожи на людей, но всех их объединяло одно – они были мутантами. «Что мы здесь делаем?» Девушка-мутант обратилась к мужчинам, которые стояли перед ней. Мужчины были одеты в черную одежду и ходили так, словно это место принадлежало им. А один из них повернулся, чтобы посмотреть на нее с ворчанием. «Ну, Каллиста что-то объявит. Похоже, ее наконец-то кто-то победил. Так что, вероятно, это новый лидер. Надеюсь, он будет достаточно хорош или, по крайней мере, не хуже Каллиста. Хотя я думаю, что так оно и будет». «О!» Девушка кивнула, и как раз вовремя Каллиста вошла в подготовленное ими помещение, за ней последовал человек в черном. Его лица не было видно, но он был страшным и угрожающим. Как только Каллиста появилась в поле зрения, Все затихли, не потому, что она пришла или что-то в этом роде, а потому, что она выглядела иначе, слишком по-другому. Она была красива, она не была уродливой сукой со шрамами, какой была раньше. Она была чертовски сексуальна, ее длинные волосы струились по плечам, они были глубокого черного цвета, почти как бездна. Ее глаза были сверкающего голубого цвета, ее кожа сияла и выглядела безупречно. На ней было что-то вроде тактического костюма, на нем были красные вставки, что придавало ей еще более устрашающий вид. А потом было ее тело, у нее был пресс и руки, которым позавидовал бы даже качок, но при этом она обладала женственным шармом, о котором мечтает любая девушка. А ноги, господи, ее ноги, какие сочные ноги. Люди начали перешептываться между собой о ее переменах во внешности, а она просто шла вперед и заговорила: «Я была побеждена, жестоко. Затем тот же человек исцелил меня до пика моей формы. Я ухожу с поста лидера». Сказав это, она подошла к мужчине и ожидаемо посмотрела на него. Он на мгновение повернул голову в ее сторону, а затем снова повернулся вперед. Душераздирающее давление опустилось на собравшихся там людей, и все резко вдохнули. Некоторые даже упали на колени. Точнее, большинство упало на колени. «Я ваш новый лидер. Вот и все. Ведите себя хорошо, выполняйте приказы и даже не думайте бунтовать. Сделайте это, и у вас будет счастливая жизнь, которая будет улучшаться с сегодняшнего дня». С этими словами он отвернулся и ушел. Каллиста несколько секунд стояла, закрыв рот. Она оглядела людей, вероятно, недоумевая, почему они все еще здесь. Она и сама выглядела растерянной. Их новый лидер даже не назвал своего имени, он произнес лишь несколько слов. И все же все вели себя так, будто все поняли. Казалось, он сказал все, что хотел. После этого Каллиста кое-что объяснила, и все разошлись. Питер был в своей комнате и ждал Каллиста. Когда она вернулась, он начал говорить: «Собери самых сильных мужчин или женщин и начинайте подготовку. Мы собираемся захватить преступный мир. Мы должны получить контроль над ним. Собери любую информацию о людях, которые меня интересуют. Кингпин, молотоголовый, гадюка и любой другой криминальный авторитет, которого сможете найти. Нам нужно, чтобы они были под нами или убиты. Я сделаю это сам, только найдите мне информацию». Питер говорил все это довольно медленно, не торопясь, так что не было необходимости повторять. Но Каллиста все же что-то сказала. «Могу я спросить, почему мы собираемся захватить власть? Разве это не вызовет хаос, даже если мы это сделаем?» Питер уставился на нее, позволяя тишине затянуться, а затем встал и подошел к ней, прежде чем агрессивно схватить ее за подбородок. «Потому что я хочу этого. Потому что я думал об этом некоторое время. Потому что мне надоело, что со мной обращаются, как со слабаком. Потому что я больше никогда не позволю никому обращаться со мной как с дерьмом. Потому что этот мир нуждается в изменении. Из-за многих вещей», — сказал Питер. «Каждому злодею нужна своя, скажем так, цель. Например, целью Таноса было установить стабильность во Вселенной, уничтожив половину всего живого на всех уровнях, поскольку он считал, что огромная популяция неизбежно израсходует весь запас ресурсов Вселенной и погибнет. Поэтому злодейская личность Питера, конечно же, нуждалась в цели, которая заключалась в преображении мира. Этот мир зашел слишком далеко, Каллиста. Здесь так много хаоса. Он будет только нарастать из-за увеличения числа людей, наделенных силой. Моя цель – принести стабильность, навести порядок. А сегодняшнее правительство и организованные преступления, которые они совершают, не позволит этому случиться. Я должен контролировать обе стороны. Назови это тиранией, но я не доверяю ничьим суждениям, кроме своих». Затем Питер схватил ее за горло и стал душить. Глаза Каллиста слегка выпучились, но она не сопротивлялась. «И не смей больше просить», — прорычал он ей в лицо. «Ты не имеешь права спрашивать, ты не можешь выбирать. Подчинение — это все, что ты делаешь. Поняла, сука? Поняла», — ответила Каллиста, задыхаясь. Питер отпустил ее. «А теперь убирайся с глаз моих». Каллиста упала на землю, тяжело дыша. Но Питер даже не взглянул на нее. Он просто вышел из комнаты. Питер порталом добрался до своего дома и трансформировал свой костюм в Человека-паука. Затем он исчез и надел обычную одежду. Он снова собирался в школу. В основном потому, что хотел наладить отношения с Фелицией. В любом случае, был еще вечер, поэтому Питер отправился в свой исследовательский центр. Он собирался работать до утра. Возможно, ему стоит найти несколько доверенных исследователей. Питер потер подбородок. Хелен Чо, ХММ, давай возьмем ее, а, но это на потом, а пока ему нужно было поработать над чем-то новым и завершить своего Марка Цукерберга. Итак, Питер провел всю ночь, работая над этим, решая проблемы, с которыми он столкнулся, а затем он работал над некоторыми прототипами. Все работало, все было идеально, нужен был только ИИ, который бы управлял им, так как существующий был лишь условным и довольно тупым. В итоге у Питера был готовый продукт, который он мог назвать своим Марком Цукербергом. Ему просто нужен был ИИ, над которым он и работал. Он не стал просить Тони, так как тот мог подсунуть ему что-то, что привело бы его к Человеку-пауку, или украсть информацию. Питеру это было не нужно, поэтому он использовал все доступные данные об ИИ, чтобы разработать его сам. Это было сложно, но не сверхсложно. ИИ уже был разработан, так что это было несложно. В конце концов, Питер не делал ничего нового. Кроме этого, Питер немного поэкспериментировал и решил, что будет использовать кровь Электра в качестве проводника для передачи энергии главного дугового реактора. У него было не так много крови, но он мог сделать что-то, что будет работать так же, как и кровь, поскольку у него была кровь, на которой можно было базировать исследования. Он также работал над проектом робота, который должен был создать больше роботов и проводить научные исследования вместо Питера. Опять же, Питеру нужен был и для этого робота, так как он мог управлять им даже на расстоянии. Так что этот проект тоже находился в подвешенном состоянии. В итоге Питер просто открыл портал и украл, загрузил JRVS из дома Тони, причем сделал это так ловко, что не осталось даже следа. Затем он убрал его, так как на его создание и изменение потребуется некоторое время. Было уже утро, и у Питера не было настроения заниматься этим. Он создаст ИИ, используя JRVS. Питер не собирался копировать его до самого ядра, и это будет женщина. Конечно же, Питеру нужен был и вайфу. Питер добрался до школы, выйдя из дома очень рано. Он вошел в класс и был встречен несколькими взглядами. Он знал, что они думают о нем. Гвен смотрела на него, у Мишель был раздраженный вид, нет был ни дом, а другие ученики бросали завистливые взгляды. Что случилось? Новости просочились наружу. Вот что случилось. Они знали, что он и Фелиция стали ближе, слишком ближе. Ух ты! И посмотри на Гвен, она выглядит очень злой. Питер надеялся, что она не наделает глупостей вроде свидания с другим мужчиной. Он бы разбил несчастному ублюдку яйца. Питер не собирался позволять ей встречаться, он отмахивался от любых мух и стени, если они осмеливались жужжать. Если не обращать внимания на его лицемерие и общую мелочность, часы пролетели очень быстро. Наташа сегодня выглядела чрезвычайно суровой, и когда она потащила Мишель в свой кабинет, Питер не мог не поднять бровь. Что происходит? Ну, не то чтобы это его волновало. Питер проигнорировал их и продолжил работать над формулами, которые он тайно пытался сделать в своем блокноте. Это было для его исследования и все такое, конечно же. И как раз в этот момент наступило время обеденного перерыва. Как раз то, чего Питер так ждал. Питер усмехнулся и встал, чтобы пойти в кафетерий. Он не собирался есть, но хотел поговорить с Фелицией. Фелиция сидела одна, поэтому Питер, ничего не сказав, сел рядом с ней. «Привет, привет», сказала Фелиция, облокотившись на стол. «Как дела, мускул?» «О, ничего особенного. Я просто пришел повидаться с тобой. Решил кое-что сделать», сказал Питер и улыбнулся. «Ха-ха», фальшиво засмеялась она. «Знаешь, ты такое клише, Питер Паркер». Питер поднял бровь и оперся на руки, лежащие на столе. «Как это?» «ХММ», хмыкнула она, сузив глаза. «Забудь об этом». «Да ладно, скажи мне». «Не расскажу, иди уже». «Фу», проворчал Питер, слегка ударив по столу. Фелиция слегка хихикнула, прикрыв губы. «Почему ты так улыбаешься?» «Как?» «Улыбаясь и ударяя по столу вот так». «Ага, ну, это мило, я думаю». «Мило, как это мило?» «Вот так бить по столу». Она скорчила гримасу. «Опять? Я просто подумал, как мило ты иногда себя ведешь». «Да ладно». Она показала ему средний палец. «Да, я не вру». Питер хихикнул. «Отлично», вздохнула Фелиция. «Ты выиграл. Но ты должен признать, что я права». «Ладно», признал Питер, немного смутившись. «Спасибо. Ха-ха-ха». Фелиция немного посмеялась вслух. «В чем ты опять права?» спросил Питер. Фелиция оперлась на обе руки с таким видом, словно собиралась раскрыть какой-то секрет. «О чем мы вообще говорим?» — сказала она. «Не знаю, какое-то странное дерьмо». Питер пожал плечами. Они продолжали разговаривать еще некоторое время, пока не прозвенел звонок и им не пришлось вернуться к своим занятиям. Перед тем, как Фелиция ушла, Питер обязательно сказал одну вещь. Через 5 дней, в 6 вечера, она остановилась, но не оглянулась на него и ничего не сказала. Затем она вышла из кафетерия. Питер стоял на месте, как глупая рыба. «Ты собираешься стоять там весь день?» Питер обернулся и увидел, что Наташа стоит и ухмыляется ему. «Ничего себе, вот это нарушение ее образа учителя!» Питер только вздохнул и прошел мимо нее. При этом он не забыл отвесить ей крепкий шлепок по заднице. «Не лезь не в свое дело. Ох, и ты портишь образ». Наташа застыла на своем месте, а Питер нет. Он не собирался рисковать, особенно после того, как отшлепал ее по заднице. Может быть, это было глупо с его стороны сказать то, что он сказал о том, что она портит образ. Точнее, это точно было глупо, но Питера это уже не волновало. Он много думал об этом. Питер не был уверен, почему он их боится. Эти ублюдки были просто угрозой уровня ученика младшей школы Марвел. А в последнее время он набрал темп, так что ему было все равно, даже если они узнают, что он Человек-паук. Кроме того, ощущение Наташиной задницы стоило того. Питер усмехнулся. Глава 101. Свидание с кошечкой 1. Питер вошел в дом, переоделся, освежился и прыгнул на диван, сползая вниз и вздыхая. Он не был уставшим, но все равно. Питер встал и открыл портал в свой исследовательский центр. Пора было исчезнуть из мира и поработать оставшиеся дни, прежде чем наконец-то пойти на свидание с Фелицией. Войдя в лабораторию, он первым делом просмотрел, что было сделано на данный момент. Несколько вещей все еще находились в процессе, но большая часть была закончена. Питер просмотрел каждый предмет по очереди, словно изучая их, как на экзамене. Затем он отвернулся от них и просто включил свой компьютер. «Давай закончим и...» «Хорошо». Следующие часы он провел, работая над ним, а позже вечером выкроил время в своем расписании, чтобы провести время с Мэй, прежде чем прийти и продолжить работу с того места, где остановился. В целом, Питеру потребовалось 2 дня, чтобы сделать ей хоть сколько-нибудь пригодным для работы. Он не был завершен, далеко нет, но теперь, когда он мог работать, всю работу свалили на него. Самообучение было делом и, а не его, он сам себя улучшит. Питер позаботился о том, чтобы добавить дополнительные правила, которые он не мог нарушить ни в коем случае. Никогда не делать ничего важного, не спросив его. Никогда не делать ничего против него или любого человека с его согласия. Быть его рабом. И так далее в том же духе. Это все равно не имело значения, потому что единственным человеком, который когда-либо будет иметь доступ к этому и, будет он сам. Так что никто не беспокоился о том, что кто-то еще получит его в свои руки. Даже мы или его девушки, сейчас или в будущем. Да, частичный контроль, конечно, но ничего даже близко похожего на полный контроль. Это было бы глупо. Так что да, и работал. Теперь ему нужно было только испытать его, то есть, проверить, как он справится с самообучением. Питер подключил интернет и доступ к данным библиотек по всему миру. Так сказать, философское дерьмо и все такое. Он позаботился о том, чтобы не получилось фиаско с Альтроном, предоставив ему достаточно свободы для обучения. Но, разумеется, был и предел. Если бы что-то пошло не так, Питер сразу же узнал бы об этом. В любом случае, следующим делом он занялся дуговым реактором. Теперь, когда у него был проводник и все остальное, дуговой реактор не занял много времени. Затем он создал робота. Робота, которым будет управлять и, он будет делать вещи для него, поскольку будет находиться под контролем и, это означало, что у него будет меньше работы. Марк Цукерберг смог бы самовоспроизводиться, вот и все. Ему потребовалось почти все его время, сосредоточенное на всех этих вещах, чтобы добиться некоторого прогресса. Питеру очень хотелось, чтобы он мог клонировать себя, но это было бы слишком скучно. Оставался всего 1 день, конечно же, для свидания с Фелицией. Проведя остаток ночи за работой, Питер проснулся рано, чтобы принять душ и подготовиться. Он также хотел проверить, правильно ли реализовались его планы. Как и ожидалось, так и произошло. И учился, адаптировался и развивался. Причем с угрожающей скоростью. Питеру пришлось неоднократно подтверждать, что он действительно наложил ограничения на его поведение. Так и есть, и это было здорово. В любом случае, казалось, что ему не хватает вычислительной мощности, поэтому он планировал купить кучу всего и сделать суперкомпьютер, который действительно сможет справиться со всеми этими процессами. Но все это было на потом. Завтра в 6 вечера у него было свидание с Фелицией, и Питер был бы проклят, если бы не заказал какую-нибудь дорогую хрень и не подготовился к свиданию, чтобы сделать его как можно более запоминающимся. Так что он так и сделал. Он приехал домой и заехал за Мэй, после чего отправился в торговый центр. Конечно же, чтобы купить дорогую одежду. Дорого, не всегда лучше. Он покупал вещи, которые ему подходили, и Мэй ему в этом очень помогала. Они вместе пообедали, потом вернулись домой. Питер высадил ее и вышел на улицу, чтобы оформить некоторые документы. Документы на дом, который он решил купить, конечно же. В конце концов, он не смог показать его Гвен, но что ж, она все равно узнает об этом позже. Кстати, о Гвен. В городе ходили разговоры, говорили о девушке-пауке. Люди называли ее девушкой-пауком. Ничего себе, вот это новость. Питер усмехнулся. Зная ее, он бы поставил все свои деньги на то, что она хотела немного проветриться после того, как увидела, как он ведет себя так вульгарно с другой девушкой всего через неделю или около того после их разрыва. И она не нашла другого способа выпустить пар, кроме как избивать преступников. Как мило. Что ж, это было необходимо и для нее. Она должна была научиться защищать себя в полевых условиях, поскольку не могла постоянно полагаться на его защиту. Вернувшись на ночь в свою лабораторию, Питер сделал одну вещь. Он послал за ней Марка Цукерберга 02. Он должен был следить за ней на расстоянии и всегда сообщать ему, если она окажется в опасности. Опасность, с которой она не сможет справиться. Это было нарушением неприкосновенности частной жизни, но Питеру было плевать на законы. Ее безопасность была превыше всего. Используя свою кровь, паука, который укусил Гвен, и кое-что еще, Питер сделал так, что Марк Цукерберг 02 не будет обнаружен ее паучьим чутьем. Питер проверил и другие свои дела. Его игровая компания развивалась как нельзя лучше, выпуская игру за игрой. Конечно, он больше не занимался работой. Все, что делал Питер, это подавал идеи. Нет, и еще один чувак были главными, а многие сотрудники трудились над созданием игр. Конечно, им хорошо платили. Кроме того, Питер нанял управляющего. Она была достаточно компетентна, так что ему не нужно было вмешиваться, кроме как смотреть и подписывать. Конечно, после внимательного прочтения, Питер также подумывал о том, чтобы заняться индустрией развлечений, просто для удовольствия. Конечно, он и без этого заработает достаточно денег. В общем, Питер поработал еще немного и отправился на свидание, когда пришло время. Конечно, он позаботился о том, чтобы подготовиться и привести себя в порядок к свиданию. Фелиция ждала Питера уже некоторое время, готовая и все такое. Он настоял, чтобы она осталась дома, что он заедет за ней. Она не хотела этого, хотя она и любила свою мать, иногда она была сукой, на самом деле, большую часть времени. Но она знала, что она хорошая, и Питеру она понравится, поэтому согласилась. Вот почему она сейчас была здесь, ждала. Это было странно. Зачем ему понадобилось знакомиться с ее матерью? Разве она не могла подождать, пока они не объявят о своих отношениях? Черт возьми, они даже не встречались. Питер приехал, хотя и с небольшим опозданием. Он был на чертовом мотоцикле. Без шуток. Один из этих чертовски дорогих. Фелиция никогда раньше не видела таких. Они были настолько редки, что она только слышала о них. «Привет, Фелиция». Он улыбается ей. «Спасибо, что подождала». Он похлопал по мотоциклу. Пришлось завершить все дела для этого плохого мальчика. Он припарковал мотоцикл и подошел к Фелиции. «Ни за что, Питер», — улыбнулась она. «Я знаю, как ты занят, со своей компанией и прочим, так как ты редко приходишь в школу. Они бы выбросили твою задницу, если бы у тебя на голове не было печати большой компании. Это повышает их престиж. Хотя, должна сказать, раз уж зашла такая тема, твоя компания появилась как бы из ниоткуда». Он поцеловал ее в щеку. «Я знаю, верно?» Он сказал. «Подожди здесь, мне нужно кое о чем поговорить с твоей мамой». Сказав это, он вошел в ее дом. Фелиция же осталась, поглаживая свою щеку. Он только что поцеловал ее, она стояла, застыв на месте, пока Питер делал то, зачем пришел, а затем вернулся к ней, взял ее за руку и повел к своему мотоциклу. «Готово?» – спросил он, снова улыбаясь ей. Фелиция улыбнулась и крепко обняла его за талию, когда он схватился за руль своего мотоцикла. «Да», — сказала она, положив вторую руку ему на грудь. «Давай прокатимся». Он кивнул, надевая шлем, и поехал. «Ну, почему бы теперь, когда он немного разбогател, не попользоваться деньгами? Для чего они вообще нужны? Пылиться в банке». Он поехал по той же дороге, по которой обычно ездил, направляясь к центру города, а затем прямо в сердце Нью-Йорка. Фелиция не могла скрыть улыбку. Ей казалось, что она находится на американских горках и сейчас начнет кричать. Ощущения были невероятными. Ее глаза были закрыты, когда она крепче прижалась к Питеру, слегка сжав его. Они остановились на мгновение, и она медленно открыла глаза, наблюдая, как мимо них проносится городской пейзаж. «Итак, куда мы едем?» – спросила она, нарушая тишину. «Я имею в виду, я думала, мы идем в ресторан или что-то в этом роде». «Конечно», – Питер усмехнулся, хотя это было совсем другое дело, что она не могла этого видеть. «Но перед этим я собираюсь отвезти тебя в одно особенное место. Что ты имеешь в виду?» – спросила Фелиция, немного любопытствуя. «Секрет», – ответил он. «Ха-ха». Фелиция засмеялась. «Значит, ты не доверяешь мне настолько, чтобы рассказать?» Она игриво ущипнула его. Питер покачал головой, не отвечая на этот вопрос. «Хорошо, тогда я сама все узнаю». Фелиция надулась. «Я не глупая». Глава 102. Свидание с кошечкой 2. Фелиция Харди никак не могла понять, что он для нее приготовил, и это ее безумно раздражало. Не зная ни о чем, она действительно злилась. Ей вроде как удалось украсть Питера, и она почесала постоянный зуд по этому поводу. Так что теперь не оставалось ничего другого, кроме как развивать эти отношения. Кроме этого, она пыталась остановить свою мать от борьбы за дела Кинга Пина. Интерес этого ублюдка к ее матери возрастал, ведь она выигрывала его дела, в конце концов. И Фелиция боялась, что ее мать поплатится за это. Привлечь внимание криминального авторитета не всегда хорошо. Именно поэтому она только что закончила очередную ссору с матерью. Казалось, их стало больше, чем раньше. Они ссорились не в первый раз, но в этот раз все изменилось из-за того, что Фелиция действительно беспокоилась о благополучии своей матери. А эта сучка мать ее не слушала. Она была высокомерной женщиной. Ее мать была высокомерной женщиной до мозга костей. Подумать только, она не верила тому, что говорила ее дочь. Хотя Фелиция ничего конкретно не говорила о Кингпине, она оставила достаточно намеков. Фелиция не хотела говорить об этом прямо. Это только заставило бы мать задать ей еще больше вопросов. Например, откуда она узнала об этих вещах и тому подобное. Фелиция не хотела отвечать матери на эти вопросы. Они никогда не были так близки. Ее мать всегда была занята своей важной работой, а ее отец умер. Он был единственным, кто имел для нее значение. Сама она была занята школой и своими ночными делами. Скажем, быть кошкой нелегко. «Эй», — голос Питера вывел ее из задумчивости. «Мы на месте. Теперь ты можешь перестать строить догадки». «Что?» — он думал, что она гадает, куда он ее ведет. «Как мило». Фелиция усмехнулась. «Фу-фу, понятно. Что это за место? Дай мне посмотреть». Фелиция остановилась на полпути, немного отодвинувшись от его спины, и посмотрела на место, куда он ее привез. Это было небольшое кафе, хорошее, тихое место, которое напомнило ей о доме. Не ее дом, но дом, который она хотела. Тихий, уединенный и уютный. Теплое чувство охватило ее, когда она увидела красную дверь. Запах кофе наполнил воздух. Вдалеке негромко звучала музыка. Внутри стояли два столика, оба были никем не заняты. Кафе было пустым. Почему? Никто не мог не знать о существовании этого места, верно? Но, опять же, Питер знал о нем. Как он нашел его? Он что, арендовал все это место? Не может быть, верно? Питер стоял у входа в кафе. Над дверью висел маленький колокольчик, и он зазвонил, когда он нажал на кнопку. Там было много чего написано по-китайски, она ничего не могла понять. Из-за стойки появилась молодая девушка. Ее волосы были завязаны в хвост. На ней была белая униформа. Она ярко улыбнулась им. «Добро пожаловать! Добро пожаловать!» Ее улыбка была очень очаровательной, почти слишком. Питер провел Фелицию внутрь, как джентльмен. Они вошли внутрь, а затем он повел ее за кафе. Там был красивый сад, а посреди него стоял единственный стол. Там был купол из белых тканей, накрывающий столики, как зонтик. Она не могла понять, был ли это стол или скамейка. Фелиция бросила на него вопросительный взгляд. «Где мы находимся?» Он озорно усмехнулся. «О, скоро увидишь, обещаю». Фелиция улыбнулась. «Хорошо». Фелиция посмотрела вверх, и ее глаза немного расширились. Небо было видно совершенно отчетливо, где они находятся. Питер повел ее дальше, а затем они сели на стол в центре. Теперь, когда она заметила, с каждой секундой становилось все темнее. На небе появились звезды. Как, в Нью-Йорке не должно быть звезд? Пока они усаживались, в заведение вошел ряд людей и поставил на стол несколько тарелок. Все было заставлено блюдами. Фелиция уставилась на людей, они выглядели азиатами. Она была в замешательстве. Что здесь делали азиаты? Фелиция посмотрела на Питера. Что это за место? Мы сейчас на горе, где-то в Китае. У Фелиции отпала челюсть. Как мы попали в Китай? Питер посмотрел на нее, как на тупую. Как? Фелиция нахмурилась. Ну, позволь мне открыть тебе один мой секрет. Питер наклонился вперед, как будто собирался обсудить какую-то теорию заговора. Фелиция тоже наклонилась вперед. Что он мог ей рассказать? Я доверяю тебе, поэтому я скажу это, прошептал он. У меня есть способности. Я могу открыть портал в любую точку мира. Глаза Фелиции расширились. Зачем он ей это сказал? Он тупой? Конечно, она знала, о чем он говорит, поскольку видела, как он телепортировался с Джессикой, когда та шпионила за ними, но разве это не глупо с его стороны? Зачем ему было раскрывать ей что-то подобное? Разве он не боялся, что об этом станет известно? Неужели он настолько доверяет ей? Фелиция не могла не чувствовать себя счастливой от этого. Этот парень так доверял ей. Теплое чувство наполнило ее сердце. Итак, я открыл портал и проехал через него, когда ты не смотрела. Он улыбнулся. Кстати, забыл сказать, ты сегодня выглядишь просто великолепно. Фелиция покраснела, смутившись. Ну, ты и сам неплохо выглядишь, мускулы. Эй, сказал Питер, взяв с тарелки кусок еды и передав его ей. Съешь это, у нас впереди долгий день. Он остановился. Или уже ночь. Нет нужды говорить, что сегодня им было очень весело. А когда они закончили есть, оба уставились на чистое небо. Сегодня не было ни облачка, и звезды сияли так ярко. Они почти ослепляли, и Фелиция закрыла глаза, чтобы насладиться этим удивительным ощущением. Питер быстро притянул ее к себе. «А?» – спросила она. «Закрой глаза», – приказал он. Фелиция закрыла глаза и почувствовала, как что-то прохладное коснулось ее губ. «ММФ». Она почувствовала вкус чего-то сладкого. Когда она открыла глаза, то увидела молочного цвета, но немного желто-оранжевого, вещество. «ХМ», она повернулась к Питеру. «Это то, о чем я думаю». «Ты права, это молочный чай», — ответил Питер. «Молочный чай, да, это известный напиток здесь, в Китае». Фелиция была удивлена. «Серьезно?» «Да, он называется чай». Питер тайно достал одеяло из своего инвентаря, а затем потянул Фелицию к открытому, лежащему одеялу, и они оба сползли на него. Фелиция огляделась. Небо было темно-синим, и луна ярко светила, освещая землю. Фелиция смотрела на звезды и чувствовала, как в груди поднимается ностальгия. Это было вполне естественно, верно? Она выросла в городе, поэтому никогда раньше не видела звезд в таком их великолепии. «Звезды», – прошептал Питер, – «разве они не прекрасны, как и ты?» Он взял Фелицию за руку, и она снова уставилась на звезды, переплетя свои руки с его. «Тебе холодно?» – спросил он. Фелиция покачала головой. «Нет». Питер улыбнулся. «Не хочешь поделиться с мной одеялом?» Фелиция кивнула. Он усмехнулся. Фелиция почувствовала, как ее сердце забилось быстрее от его слов. Она уже много раз хотела поцеловать его, но сейчас был самый подходящий момент, не так ли? Она наклонилась ближе, глядя на его губы. Питер, казалось, заметил ее намерение. Он приподнял бровь. Сердце Фелиции гулко ударилось о грудную клетку, а мысли унеслись на первый курс. Тот случай, когда ее чуть не изнасиловал этот ублюдок. Боже, она не могла забыть тот день, она помнила его, как будто это случилось вчера. Она вдруг заколебалась и почти отвернулась. Но Питер не отпустил ее, раз уж она решила зайти так далеко. Его правая рука схватила ее за щеку, притягивая ближе. Сердце Фелиции заколотилось. Она почувствовала дыхание Питера на своих губах, прежде чем его мягкие губы коснулись ее губ. Фелиция закрыла глаза и почувствовала, что ее тело слегка дрожит. Его поцелуй был нежным, мягким, сладким. Это было похоже на прикосновение перышка к ее губам. Это было только начало их первого поцелуя. Сердце Фелиции учащенно забилось, и она сильнее прижалась лицом к шее Питера, чувствуя, как его руки обвивают ее талию. Их поцелуи стали более интенсивными, и Фелиция слегка застонала. Питер целовал ее изо всех сил, прижимая к земле. Фелиция задыхалась, чувствуя, как язык Питера крутится у нее во рту, и открыла рот, чтобы дать ему больше доступа. Она почувствовала, как он отстранился, и подняла на него глаза. «Давай», – прохрипел он, – «давай остановимся». Его лицо раскраснелось, как и ее, она это знала. Она должна быть в большем замешательстве, чем он. «Да-да», – заикнулась Фелиция. Она села, и рука Питера упала с ее руки, позволяя ей сесть обратно. Они сидели немного поодаль друг от друга, глядя на звезды, чтобы скрыть свое смущение, или так думала Фелиция. Но вместо этого Питер наклонился к ней, и их плечи соприкоснулись. «Что?» – спросила Фелиция. «Просто любопытно», – ответил он. «А чем?» – спросила она. «Ну», – Питер сделал паузу. «Если я не ошибаюсь, у тебя никогда раньше не было секса». Фелиция замерла, и ее лицо разгорелось. «Ахаха, прости, я не должен был этого говорить». Фелиция вздохнула. «Ну, может быть, она могла бы рассказать ему об этом? У меня был парень, на первом курсе». Начало Фелиция. Питер внимательно слушал и протянул руку, чтобы взять ее за руку. «Ну, мы были вместе какое-то время, а потом он решил, что может трахнуть меня. Я этого не хотела». Фелиция продолжила. «И он пытался изнасиловать меня. Когда я сказала ему «нет», он ударил меня». Питер, конечно, знал это, но он не мог вести себя так, как будто знал. Поэтому он крепче сжал ее руку. «Что-то произошло. После этого он больше ничего не мог со мной сделать, но я была напугана до смерти. Я не могла заставить себя снова встречаться с мальчиками». Последние слова она произнесла шепотом. «Я была слишком напугана, наверное», — Фелиция слегка усмехнулась. «С тех пор у меня не было никаких отношений». Питер слегка нахмурился. «Это отстой». «Да, это так», — ответила Фелиция. «С тех пор у меня были друзья, но ни один из них не задерживался надолго. Я все время думала, а вдруг меня снова ударит, и я не могу никому об этом рассказать, потому что ни при каких обстоятельствах не хочу стать еще одной жертвой в статистике». «Я понимаю», — успокоил Питер. «Я знаю, как это может быть страшно». Фелиция слабо улыбнулась. «Я рада, что ты понимаешь». Она села прямо, и они посмотрели друг на друга. Ее сердце снова сильно билось, как и сердце Питера. Они придвинулись ближе друг к другу, их губы встретились. Они страстно поцеловались, их языки обвились вокруг друг друга. Руки Питера блуждали по ее телу, хватая ее за ягодицы. Фелиция громко застонала, толкаясь в объятия Питера. Она целовалась с мужчиной после столь долгого перерыва. Это было приятно. Питер застонал и немного отстранился. Он уставился на ее красивое лицо, глаза плотно закрыты, волосы в беспорядке. Ее глаза слегка дрогнули и открылись. «Хочешь увидеть что-то интересное?» – спросил Питер. «Конечно». Питер взмахнул рукой, и над ними появился золотой магический круг. В нем вдруг стало так тепло и уютно. Появился маленький мерцающий огонек, а земля внизу стала мягкой, как подушка. Фелиция лежала на руке Питера и мутными глазами смотрела на окружающее ее сияние. Питер лег рядом с ней и нежно поцеловал ее в шею. Фелиция вздрогнула и тихонько заскулила. Питер слегка улыбнулся и снова поцеловал ее. Они целовались несколько минут, пока наконец не оторвались друг от друга. «Нам определенно нужно остановиться». «Да». Некоторое время они смотрели на звезды, прежде чем заснуть. Глава 103. Свидание пошло не по плану. Фелиция проснулась от щебетания птиц. Она моргнула и медленно села, вытянув руки. Она зевнула и вытянула ноги. За окном было еще темно, но скоро должно было светать. Через мгновение она посмотрела в сторону и увидела спящее лицо Питера. Он лежал на спине. Она улыбнулась ему. Он выглядел мило, по ее мнению. Его веки дрогнули, и он открыл их. Затем он повернулся и несколько секунд смотрел на Фелицию, а потом снова уставился в пространство. «Питер?» – мягко спросила она, улыбаясь. Он вышел из оцепенения и с улыбкой посмотрел на Фелицию. «Приветик», – тепло сказал он, садясь и оглядываясь по сторонам. «О!» – он издал звук. «Мы здесь ночевали, не так ли?» Они были в том самом кафе, где состоялось их первое свидание. «Так и было», – усмехнулась Фелиция. «В любом случае, нам пора идти», – сказал он, внезапно вставая. «Я предложил твоей маме сделку. Пойдем, я хочу узнать, приняла ли она уже решение». Фелиция наклонила голову. «Какую сделку?» «Ну», — Питер почесал голову. «Помнишь, я заходил к тебе домой перед тем, как мы отправились на наше свидание. Она кивнула. Да, я говорил с твоей мамой о деловой сделке с Хардит Сарпаратонс. О, настало время Фелиции издавать глупый звук. Она не подумала об этом. Да, продолжил Питер, оказывается, ей понравилась идея, так что сейчас мы займемся дополнительными исследованиями. Исследования, например, Питер отшутился. Это секрет. Фелиция ворчала, ударяя его по плечу. Но я твоя девушка, я заслуживаю знать. Ой, Питер потер плечо. Фелиция напряглась, понимая, что на самом деле она не просто человек. «Ты в порядке?» – спросила она, обеспокоенная. «Да, в порядке», – Питер поднял бровь. «Но ты говоришь мне, девушка, серьезно, разве ты не собиралась подумать обо всем этом?» Фелиция надулась, снова ударила его и отвернулась, бормоча что-то о том, что мужчины – тупые обезьяны. Питер ободряюще улыбнулся ей и посмотрел на часы. Солнце уже поднималось. «Нам пора», — сказал он, взяв ее за руку и помогая ей встать. Они вышли из кафе и сели на мотоцикл Питера. Питер сел на него, за ним последовала Фелиция, и затем они поехали по дороге вниз с горы. Где-то посередине Питер открыл портал и пронесся через него, а Фелиция смотрела на него широкими любопытными глазами. В одно мгновение они оказались в Нью-Йорке. Оглядевшись вокруг, она немного запаниковала. Они находились посреди оживленной дороги. «Что, если кто-то увидит, Питер?» — сказала она, — «мы на оживленной дороге». «Что, если кто-то с...» «Не волнуйся, мы сейчас невидимы», — сказал он ей. Фелиция немного успокоилась, а Питер продолжал ехать по городу. Она смотрела на городской пейзаж, видя здания, людей, гуляющих под ними, проезжающие машины и ветер, свистящий вдоль них. Фелиция обняла его сзади, слегка прижавшись к нему, наслаждаясь поездкой. Питер решил отвезти ее домой, поскольку все равно собирался на работу. Они доехали прямо до ее дома и припарковали мотоцикл на улице. Фелиция спрыгнула с него и глубоко вздохнула, глядя на свой дом. Питер выключил двигатель и тоже слез с мотоцикла, затем протянул ей руку, которую она взяла. «Спасибо, что привез меня домой, Питер», — улыбнулась она ему. «Нет проблем», — сказал он. «Кроме того, я хочу поговорить с твоей мамой. Надеюсь, она не будет слишком подозрительна к нам. Знаешь, мы вроде как остались снаружи, и она, будучи женщиной, может предположить странные вещи». Фелиция тут же покраснела. «Да-да, возможно, ты прав. Но мы ничего такого не делали». Питер усмехнулся и повел ее в дом. В доме, однако, было жутко пусто и тихо. Фелиция не сводила с него глаз, выражение ее лица ухудшалось с каждой секундой. Мебель была разбросана повсюду, и дом выглядел так, словно в нем произошла схватка между торнадо, ураганом и стаей диких собак. Как будто кто-то или что-то перевернуло все вверх дном. «Мама!» — позвала она, войдя в гостиную, где царил беспорядок, как и везде. Там никого не было. «Мама!» — Фелиция побежала наверх и обнаружила, что дверь спальни закрыта. «Мама! Мама! Ты здесь!» — крикнула она. Питер подошел к ней сзади и положил руки ей на плечи. «Не кричи, я проверю». «Хорошо», — тихо сказала Фелиция, повернулась и молча пошла за ним. Ее мысли устремились в самые странные дали, предполагая самые страшные варианты. Питер медленно открыл дверь, и Фелиция заглянула внутрь, но была разочарована тем, что внутри никого не было. «Питер», — воскликнула она, придя к тому же выводу, что и раньше. Она не хотела в это верить. «Где моя мама?» — спросила она, все еще крепко держась за надежду. Но шансы были ничтожны, и Фелиция сама знала, что могло случиться. Питер вздохнул. «Ее здесь нет». Он схватил ее сумочку. «Может, попробовать позвонить?» Фелиция кивнула, дрожащими руками достала телефон и набрала номер матери. Номер оказался выключенным. «О боже!» — пробормотала Фелиция, убирая телефон. Фелиция замерла. На секунду она перестала дышать. Ее глаза расширились, и она покачала головой. «Сейчас не время быть плаксивой сукой». Тем не менее, она начала невнятно бормотать. И мама тоже. Фелиция тяжело сглотнула. «О боже, почему?» Питер положил руку ей на плечо. «Эй, не нужно сходить с ума. Нам нужно успокоиться. Паника ни к чему не приведет». Фелиция кивнула и сделала глубокий вдох. «Да, она должна успокоиться. Паника не вернет ее маму». Питер подвел ее к перевернутому дивану. Он поставил его на место и заставил ее сесть на него, а затем взмахнул рукой, вызывая из воздуха бутылку воды, по крайней мере, ей так показалось. Затем он дал ей воду. «Вот, выпей, это поможет». Фелиция кивнула и выпила всю воду, чувствуя, что больше не может нормально дышать. Но через некоторое время она успокоилась. «А теперь скажи мне, почему ты так паникуешь? То есть я знаю, что состояние дома не является чем-то оптимальным, но ты слишком сильно паникуешь для чего-то подобного». Он взял ее за руку, нежно поглаживая ее большим пальцем. «Если ты что-то знаешь, скажи мне, я постараюсь помочь, я обещаю». Мама, она работала адвокатом на кого-то, на кого не должна была, она выигрывала его дела. Я не знаю, что он ей обещал, но я знаю, что она не должна была с ним связываться. Он слишком опасен, я знаю, он не оставит ее в живых после того, как получит выгоду. Я предупреждала ее бесчисленное количество раз, но она не слушала. Она даже не слушала меня, когда я пыталась объяснить. И теперь они забрали ее. Я знаю, что это он. Ее лицо искажалось с каждой секундой, а брови сходились в сердитый хмурый взгляд. Вскоре она начала сердито мурлыкать, как разъяренный котенок. Питер нахмурился. «Я вижу, ты можешь сказать мне, о ком ты говоришь». Фелиция колебалась. «Давай, скажи мне, возможно, я смогу помочь», — убеждал Питер. Фелиция вздохнула. «Он преступник, Кингпин». Сердце Питера ударилось о грудную клетку. «Кингпин», — прошептал он, сбитый с толку. «Имя парня, отвечающего за всю преступность в Нью-Йорке», — холодно сказала Фелиция. Питер выругался. «Ты знаешь о нем?» — спросила Фелиция. «Конечно», — простонал Питер. «Это гораздо сложнее, Фелиция». Он хмыкнул. «Нам нужно найти твою маму как можно скорее». Он нахмурился, потирая подбородок. «Да, это может сработать», — он хлопнул кулаком по ладони. «Фел, принеси мне ноутбук и данные ее телефона». Фелиция была озадачена, но все равно принесла ему эти вещи. Питер хмыкнул, стуча пальцами по клавиатуре ноутбука. «Если я хоть немного прав, телефон был при ней, и он был смят, выброшен, уничтожен или что-то в этом роде. Но если он был включен хотя бы какое-то время, я, вероятно, смогу определить его последнее местонахождение, и мы сможем действовать оттуда. Я могу только надеяться, что они нашли его, когда привезли ее, где бы они ни были». Фелиция кивнула, глядя на работающего Питера. Питер, с другой стороны, беспокоился, что они убили ее. Скажем, они бы никуда ее не привезли, если бы хотели покончить с ней. Они бы просто отвезли ее в укромное место, и бац, она мертва и никто не найдет ее труп. И Питер знал, что если он хочет предотвратить это, он должен спасти ее. Это будет трудно, но он сможет это сделать. Он был уверен в этом. На самом деле, он был абсолютно уверен в этом. То есть, если они еще не убили ее и не вывезли куда-нибудь. Потому что именно так поступают преступники вроде Кингпина. Они убивают. Они не похищают ради выкупа. Это просто глупо. Но все же он надеялся. Лидия была ему безразлична, но Фелиция была ему не безразлична. Было бы печально, если бы ее мать умерла. Он должен был убедиться, что она не умрет. Или, по крайней мере, жива и здорова. Как только он закончил печатать, он открыл портал. Он взглянул на Фелицию, которая с любопытством наблюдала за ним. «Ну, я нашел последнее место, где ее телефон не был выключен». Он протянул ей руку. «Пойдем посмотрим». Фелиция кивнула, встала и последовала за ним в портал. Их встретило лишь огромное пространство высохшей земли, поросшей травой. Казалось, что они находятся в пустыне. «Что ж», — вздохнул Питер, наклоняясь, чтобы что-то подобрать. «Облом», — сказал он, глядя на разбитый телефон. Желудок Фелиции скрутило. «Они, наверное, увезли ее куда-то», — простонал Питер. Поразмыслив некоторое время, Питер вздохнул. «Может быть, ему уже пора было поторопиться с одним из своих планов. Фел, мне нужно уйти. Нужно кое-что подготовить. Не волнуйся, мы найдем ее. Ты хочешь пойти со мной?» В конце Питер говорил неуверенно, как будто не был уверен, стоит ли брать ее с собой. «Я пойду», — быстро ответила она. Питер вздохнул. «Тогда, не могла бы ты не судить меня превратно, когда все увидишь? По крайней мере, подожди, пока мы найдем твою маму, я все объясню, обещаю». Он подошел к ней и, удивив ее еще больше, схватил ее за талию, затем его руки спустились к ее попе, и он слегка приподнял ее. Он нежно поцеловал ее в губы, а затем отпустил. Фелиция покраснела и ошарашенно уставилась на него. Питер посмотрел на нее, и в его глазах она увидела что-то похожее на страх. «Просто не оставляй меня, хорошо?» Она была озадачена его словами, но, тем не менее, кивнула. «Хорошо», — кивнул он, отпуская ее. «Надень это». Он протянул ей одежду. Она появилась из воздуха, опять же, по всей видимости. Это была не совсем одежда, а что-то вроде костюма, который хорошо скрывал ее личность. Фелиция заставила его отвернуться, прежде чем надеть его. Питер произнес заклинание, или так он это называл, которое сделало ее невидимой для всего, даже для него. Это было тактично с его стороны, по крайней мере, он даже не заикнулся. Закончив, она обернулась, но удивилась, увидев его в таком же костюме. Его лица не было видно, и вокруг него была плохая или опасная аура. «Что?» – она моргнула. «Что это?» – Питер улыбнулся. «Это маскировка, Фел. Когда я сниму маску, меня можно будет легко узнать. О, хорошо. В любом случае», – он махнул рукой и открыл портал. «Просто следуйте за мной и молчи. И, пожалуйста, не суди меня так быстро, я тебе доверяю. Так что не бросай меня из-за этого дерьма, я все объясню позже». Фелиция кивнула, и затем они прошли через портал. Ее глаза расширились, когда она оказалась в каком-то подземном помещении. Здесь было темно, и вокруг нее было много странных людей. Эти странные люди напряглись и отступили, склонив головы при виде Питера. «Что? Где она?» Глава 104. «Слишком поздно, один, не называй меня по имени». Ноги Питера внезапно остановились, и он крутанулся на пятке, его глаза вцепились в ее изумрудные глаза. «Маскировка, да», — подумала Фелиция. «Но зачем ему понадобилась маскировка?» Она не была уверена. «Хорошо, как мне тогда тебя называть?» — осторожно спросила Фелиция. Теперь ей было любопытно, что он делает в этом месте. Эти люди, казалось, почти боялись его. Что он сделал, чтобы заслужить их страх? «Хэм-эм-эм». Питер хмыкнул, задумавшись на секунду. Фелиция была в замешательстве. Она понятия не имела, к чему все идет. «Он даже не собирается говорить мне об этом сейчас», — подумала она в разочаровании. «А что насчет Грей? Кринж, но неважно». «Хорошо». Фелиция сделала растерянное лицо, когда они двинулись в путь. Питер огляделся в поисках Каллиста, поскольку именно ей он поручил эту работу. Как только он нашел ее, Питер сразу же спросил ее об этом. «Ты нашла что-нибудь о Кингпине?» Его тон голоса выдавал только спешку, а Каллиста была достаточно умна, чтобы не быть глупой в этой ситуации. «Да», — кивнула она. «Уилсон Фиск, как вы уже говорили, дать мне это имя было очень полезно. Я нашла много». «Где он?» — спросил Питер тоном, не терпящим возражений. Каллиста ответила не сразу. Она немного посмотрела на него, но, не желая его сердить, ответила: «Ну, он находится за пределами США. Вы рассказали нам о башне Фиска и его личности, так что получить информацию о нем было несложно», — начала она. «Он был в отъезде некоторое время, хотя по какой-то причине вернется сегодня вечером».